Часть первая. Раздел первый. Шарлотта Боуэн решила, что умерла. Она открыла глаза. Ее окружали холод и мрак. Холодом тянуло снизу, точь-в-точь, как от земли на клумбе в саду ее матери, где из-за постоянно подтекающего садового крана образовывалось пятно сырости, зеленое и вонючее. Тьма была повсюду. Чернота навалилась на Шарлотту тяжелым одеялом, и девочка напряженно всматривалась в нее, пытаясь разглядеть в бесконечной пустоте какой-нибудь силуэт, уверивший бы ее, что она не в могиле. Поначалу Шарлотта не шевелилась, не двигала ни руками, ни ногами, потому что боялась стукнуться о стенки гроба, боялась узнать, что смерть вовсе не такова, какой ей всегда представлялась. С сонмом святых, с морем солнечного света и с ангелами на качелях, играющими на арфах. Шарлотта прислушалась, но ничего не услышала. Потянула носом воздух, но ничего не уловила, кроме окружавшего ее запаха затхлости. Так пахнут старые камни, когда обрастают плесенью. Девочка сглотнула и ощутила слабый привкус яблочного сока. И этого оказалось достаточно, чтобы она вспомнила. Он ведь дал ей яблочного сока, протянул ей запотевшую бутылку с уже открученной крышкой, улыбнулся, сжал ее плечо и сказал: «Не волнуйся, Лотти. Ради мамы». «Мама? Вот в чем дело. Где же мама? Что с ней случилось? А с Лотти? Что случилось с Лотти?» «Произошла авария», — сказал он. «Я отвезу тебя к твоей маме». «Где?» — спросила она. «Где мама?» И потом громче, потому что внезапно свело живот и не понравилось, как этот человек на нее смотрит. — Скажите мне, где моя мама? Скажите, сейчас же! — Все в порядке, — быстро ответил он, озираясь. Совсем как маму его смутил ее крик. — Успокойся, Лотти, она в правительственном убежище. Тебе известно, что это такое? Шарлотта покачала головой. В конце концов, ей было всего 10 лет, и деятельность правительства являлась для нее тайной. Она знала только то, что ее мама, состоявшая в правительстве, мама, уходила из дому еще до 7 утра и возвращалась, когда Шарлотта уже спала. Мама ездила в свой офис на Парламент-сквер. Ездила на свои заседания в Министерство внутренних дел, ездила в палату общин, днем по пятницам принимала своих избирателей в Мэрилебонском офисе, а Лотти тем временем делала уроки, упрятанные от людских глаз, в комнату с желтыми стенами, где заседал актив избирателей. «Веди себя хорошо», — говорила ей мать, когда днем в пятницу Шарлотта приезжала из школы. Мама бросала многозначительный взгляд на комнату с желтыми стенами. — И чтобы ни гу-гу, пока мы не поедем домой. Ясно? — Да, мама. А потом улыбалась мама. — Тогда поцелуемся и обнимемся. Я хочу, чтобы ты меня еще и обняла. Прервав свою беседу с приходским священником или торговцем Седжвер Роуд, или местной учительницей, или еще с кем-то, претендовавшим на 10 минут драгоценного времени своего представителя в парламенте, мама подхватывала Лотти и крепко, до боли, сжимала руками, а затем шлепала по попке и говорила: «А теперь иди». И, обернувшись к посетителю, со смехом добавляла: «Дети». Пятницы были самыми лучшими днями. После приема они с мамой вместе возвращались домой, и Лотти рассказывала ей обо всех событиях за неделю. И мама слушала. Она кивала, а иногда похлопывала Лотти по коленке, но все время пристально вглядываясь в дорогу поверх головы водителя. «Мама!» — со вздохом мученицы произносила Лотти, безуспешно пытаясь отвлечь внимание матери от «Мэри Лебон Хай-стрит». «Маме не обязательно смотреть на дорогу, ведь не она же ведет машину». «Я с тобой разговариваю. Чего ты высматриваешь?» «Потенциальную опасность, Шарлотта. Высматриваю потенциальную опасность. И тебе советую». Похоже, опасность подкралась незаметно. «Но правительственное убежище? А что это такое? Место, где можно спрятаться, если кто-то сбросит бомбу? Мы едем в убежище?» Лотти торопливо глотнула сока. Он был с каким-то странным привкусом, совсем не сладкий, но она послушно выпила, поскольку знала, нельзя обижать взрослых отказом. — Совершенно верно, — сказал он. — Мы едем в убежище. Твоя мама ждет нас там. И это все, что она помнила отчетливо. Потом окружавшее стало расплываться. Пока они ехали по Лондону, веки Шарлотты отяжелели, и не прошло и нескольких секунд, как она уже не могла держать голову. Откуда-то из глубины сознания всплыл добрый голос, вроде бы говоривший: «Умница, Лотти, поспи как следует», и чья-то рука осторожно сняла с нее очки. При этой последней мысли Лотти медленно поднесла руки к лицу, стараясь держать их как можно ближе к телу, чтобы невзначай не задеть стенки гроба, в котором она лежала. Пальцы коснулись подбородка. Медленно, словно шагая, поднялись к щекам, нащупали переносицу. Очков не было. Впрочем, в темноте какая разница? Но если загорится свет, только как в гробу может загореться свет? Лотти тихонько вздохнула, потом еще раз и еще. «Сколько тут воздуха?» — промелькнула у нее мысль. «Сколько у нее времени, прежде чем... И почему? Почему?» Девочка почувствовала, как сжалось горло. В груди сделалось горячо, защипала в глазах. «Я не должна плакать», — подумала она, — «ни за что не должна. Никто никогда не должен видеть. Правда, видеть-то нечего. Вокруг не было ничего, кроме бесконечной чернее черного тьмы». И от этого снова сжалось горло. В груди сделалось горячо, в глазах защипала. «Я не должна», — подумала Лотти, — «не должна плакать. Нет, нет».